вперед, сметая все, что на пути. В гонке жизни никому тебя не обойти. Не умеешь ни прощать, ни ждать, ни верить. Ты вращаешь этот мир вокруг себя юлой. Ты летишь сквозь дни и годы молнией стрелой. У тебя всегда семь пятниц на неделе. Свободной птицей в небесах легко паришь. Возвращаешься с Майами и летишь в Париж. И тебе плевать, среда или воскресенье. Взглядом дерзких глаз ты обжигаешь, как огонь. Ты сотрешь любого в порошок, лишь только тронь. И ворвалась в мой покой, как наваждение. С тобой. Но все.